Глава 12. Сано. Они бесшумно крались вниз к баракам. Шаги беглецов сливались с шепотом ветра, который играл с листвой на деревьях. Висевшая в темном, усыпанном звездами небе луна освещала дорогу, а среди трех фигур выделялась лишь желтая мантия Инлика. «Выдашь нас!» Сано не хотел, чтобы план сорвался, и их поймал кто-нибудь из смотрителей. «Меня Хикара не учил искусству маскировки, уж прости. Это ты тут опытный Ниджай!» Советник так громко шептал, что даже закашлялся. «Тише вы оба! Мы почти на месте!» Юри дернула их за рукава и показала пальцем на приближающиеся развалины. На дороге никого не было. Похоже, все уже спали, решив после наказания одного из наемников не нарушать правил. В конце улицы стояли лишь два смотрителя, которые охраняли чужой сон. Еще дальше, на пристани, под светом единственного непотухшего фонаря, моряки грузили большие ящики и бочки на корабль. Троица села на корточки, спрятавшись за пышным кустом. «Инлик отвлекает, а мы с тобой», — Сано обратился к Юри, — «пробираемся на корабль». «Нас заметят». «Нет, если сольемся с рабочими». Юри молча кивнула. «Не медлите, меня надолго не хватит!» Советник вышел из-за куста и направился к пристани. Юри и Сано бесшумно последовали за ним вдоль домов. В открытых окнах было темно, наемники храпели и посвистывали во сне. Сано искусно владел шпионажем, что позволяло ему двигаться очень тихо и почти незаметно. Его черная одежда сливалась с плесенью на стенах домов и тенями, которые отбрасывала луна. Он почувствовал, как намокла спина. Наверное, потрескались почти затянувшиеся раны. Стало холодно и больно, но он постарался скрыть это, отвлекая себя мыслями о том, как пробраться на борт. Юрий не сможет поднять тяжелую бочку и уж тем более донести ее до трюма. Надо что-то придумать, и быстро, потому что они уже подошли к складу Тимса. Тот стоял и контролировал моряков, смотрел, чтобы не взяли лишнего. Сано остановил Юри, спрятав за своей спиной, и подождал, пока моряк отойдет подальше, и у них будет возможность зайти внутрь. Стоило высокорослому работнику взять деревянный ящик, в котором загремело оружие, как Тимс грозно крикнул на него. Сано, не упуская шанса, взял Юри за руку и потянул вдоль стены. Они вошли в помещение склада. Тимс, заметив их, удивился, но, окинув взглядом уходящего мужчину, быстро помахал им рукой, подзывая к себе. «Мы сбегаем», — на вопрос ответит Инлик. «Нам нужно что-то, во что может поместиться Юрий. Живее!» Тимс похлопал глазами, нахмурился и начал вытаскивать какие-то вещи из бочки, освобождая место для девушки. «Залезай!» Сано кинул мешок с катаной внутрь и постучал по бочке, поторапливая Юри. «Нет, я не полезу. Тебе будет тяжело меня поднять». «Значит, покачу». Сано не умел шутить. Вечно все было не к месту и не ко времени. Из-за этого ему всегда казалось, что он выглядит глупо. «Дайте мне что-нибудь полегче, и все». «Тебя не пустят на корабль. Обратят внимание на то, что ты девушка». Сано обернулся. С деревянного мостика, ведущего к пристани, спустился другой моряк, быстрым шагом направившийся к складу. Инлик, который всех тормозил своими разговорами, не успел его перехватить и задержать. «Юрий, быстро!» Сано накинул на себя черный платок, найденный в куче вещей, и замотал им лицо, а Юрий, цыкнув, все же залезла в бочку. «Вот растяпа! Ты мне сейчас товар испортишь! Будешь из своего кошелька платить, понял? А ну исчезни с глаз долой, чтобы я тебя даже рядом со складом не видел!» Начал кричать Тимс, и Сано понял, что к ним приближается моряк. Притворившись одним из них, он начал неуклюже собирать вещи, кидая их в бочку сверху на Юри. «Это наш новенький, простите его. Длинный и глупый. Линь, не позорь нас!» К ним подошел пожилой мужчина. Кажется, повезло. Сано приняли за другого. «Ты чего в тряпке какой-то? Совсем дурак, что ли? Сними!» Моряк потянул руки к лицу Сано, намереваясь сорвать платок, но Ниджай быстро уклонился и, взяв бочку, вышел со склада. «Оставайся на корабле, никчемный болван! Я доложу о тебе капитану! Будешь драить палубу с утра до ночи!» — крикнул моряк Сано в спину. Ниджаю было тяжело. Он держал бочку так, чтобы Юри не тряслась в ней, но руки сильно затекли, а спина заныла. Хорошо, что они захватили бинты и мазь. Они ему точно понадобятся. Он широко шагал по мокрому причалу. Хотелось попасть на борт как можно скорее. Пока Сано шел по деревянному мокрому мостку, он столкнулся с одним из членов команды, но тот даже не обратил на него внимания, погруженный в свои мысли. Когда Сано наконец приблизился к трапу, его остановил одноглазый старик. Он проверял весь товар и записывал его в длинный свиток. «Что там у тебя?» «Одежда». Сано представил, как глупо может разговаривать растяпа Линь, и быстро изменил свой голос. Легкая хрипотца исчезла, и теперь Ниджай говорил, как подросток, у которого ломается голос, шипящий, произнося с присвистыванием и пища на гласных. «Ставь, сейчас проверим». Сано услышал испуганный вздох Юри и, плавно качнув бочку, намекнул ей, чтобы она замолчала. «Давай жену!» «У меня без проверки». Первое, что пришло на ум Ниджаю. «Ага, а у меня язва на яйцах, ставь, я сказал». Сано уже придумал, как аккуратно можно его убрать. Быстро ударить по затылку, так как он ударил Ковара, но сильнее. Это был любимый прием Ниджая, которому его обучил Хикара во время охоты на зайцев. Учитель резко бил ребром ладони и ломал животным шею. Гуманная и быстрая смерть. Сано перенял этот способ, причем использовал его и на людях тоже. Без крови, криков и мольбы о пощаде. Один быстрый и очень сильный удар валил человека с ног, после чего тот обычно больше не вставал. С Коваром же он тогда позабавился, лишь указав на его место. Но тут надо было действовать наверняка. Сано ударит моряка и скинет в воду, начнет звать на помощь и скажет, что старик отключился и упал. Пока его будут доставать, Сано быстро проберется в трюм. Но что, если его заметят? Нужно придумать что-то другое. «Язва на яйцах — это, конечно, ужасно, но не могу разделить с вами эту боль. У меня нет яиц. Господин отрезал». Инлик, олхи его прокляни, наконец пришел и вовремя вмешался. «И тебе отрежет, если увидишь, что хранится в этой бочке». Одноглазый старик испугался. Советников Ренриса можно было узнать по длинным разноцветным халатам и лысым головам. И, конечно, каждый знал, что они были евнухами. «Я пришел проверить, в целости ли доставят эту бочку. Пропустите его и скажите всем своим, чтобы даже не приближались к ней». «Мне надо проверить весь товар». «У тебя вроде глаза нет, а уши-то все на месте. Так почему ты меня не услышал с первого раза?» Хорошо, что лицо Сано было скрыто платком, потому что прямо сейчас он улыбался. Моряк помедлил. Он не хотел уступать, но все-таки смирился перед угрозой остаться без важной части тела. «Давайте, юноша, ступайте. И раз уж вы взяли бочку в руки, значит, и ответственность за нее несете. Если что-то случится с товаром господина, то четвертует он именно вас». Сано поклонился Инлику, попрощавшись с ним глазами, и взошел по трапу на верхнюю палубу. Он обернулся, последний раз взглянув на место, где прожил 14 лет, на грустного, но гордящегося им советника и на горы. По этим горам он точно будет скучать. Команда уже готовилась к отплытию. Моряки суетились, натягивали тросы, вязали узлы на веревках и слушались команд капитана, который и тот громко выкрикивал, стоя у штурвала. Сано, слившись с окружающими, прошел по палубе и спустился вниз в трюм. Здесь все было заставлено до самого верха, и, кое-как протиснувшись в дальний угол, Сано наконец-то поставил бочку. Он потряс напряженными руками и заставил проход деревянными ящиками. Убедившись, что их будет не видно за этой горой, юноша сел и постучал по металлическому ободу. «Вылезай, только тише». Юри послушалась и, медленно выкарабкавшись, села рядом с Сано. «Сейчас принесут еще несколько ящиков, и мы останемся тут одни», — шептал Ниджай. «Вставать нельзя. Можно лишь сидеть и говорить шепотом. Юрий быстро закивал, растрепав и без того взлохмаченные волосы. «Как спина?» «Терпимо», — распрямив плечи, прошипел Сано сквозь зубы. «Значит, сейчас намажу и перебинтую». Юрий приподнялась и потянулась к сумке, но Ниджай быстро перехватил ее руки. «Когда закроют трюм?» Она виновато опустила глаза и, замешкавшись, вернулась на место. В трюм спустились еще несколько моряков и поставили бочки прямо у входа. После их ухода беглецы остались в полной тишине, но Сано и Юрий продолжали молча сидеть, не двигаясь, пока корабль, наконец, не отчалил. Юрий сразу стянула с Ниджая Хаори и, вытащив из сумки все необходимое, принялась мазать его потрескавшиеся раны. «Я не верю, что у нас получилось. Так быстро и легко, но, честно говоря, я испугалась, что нас раскроют. Спасибо Инлику, что вовремя вмешался». Она говорила так быстро, что Сано понадобилось время, чтобы понять все слова. Она все еще была возбуждена и, вероятно, напугана. Ее нежные руки резко касались кожи. Обычно Сано даже не ощущал ее прикосновений, но сейчас она была очень неаккуратна. «На борт-то мы попали, а как выйти отсюда, не подумали». Юри закончила мазать спину Сано и, неумело перебинтовав его, накинула сверху Хаори. Ниджай сел поудобнее, вытянув ноги между ящиками, а Юри, обтерев руки, пристроилась рядом с ним. «Впереди 2 дня, чтобы прикинуть, как это сделать». — ответил он ей. — Спи, а то уже скоро рассвет. Она сползла вниз и положила голову ему на колени. По коже Сано пробежали мурашки. Ему очень хотелось коснуться ее волос, но вместо этого он дотронулся до ее рук и, нежно поглаживая их, ждал, пока она уснет. — Спасибо, Сано. — За что особенное? Он давно не называл ее так, но сейчас из-за переполняющих чувств ему захотелось вновь вернуть эту добрую традицию. «За то, что ты рядом. И всегда буду». Сано улыбнулся. Он правда этого хотел. Быть с ней, не оставлять ее одну, помогать, оберегать, заботиться. Но ведь скоро она найдет семью, их пути разойдутся, и она забудет о нем так же, как и о тех ужасных 7 годах, проведенных в клане. И правильно. Она должна начать жить по-новому. Юри обязана стать счастливой. Улыбка так и не сошла с его лица. Он закрыл глаза и медленно провалился в сон. Ему снились Ренрисбад и клан, полыхающий огнем, вместе с его горами, бараками, деревьями и дворцом. Утром Сано проснулся от того, что все тело затекло. Ему хотелось встать, размяться и по привычке пробежаться по смердящей улице вдоль бараков прямо к пристани. Подергав плечами, Сано проверил спину. Вроде бы боль стихала. Сказать наверняка было сложно, потому что онемевшие ноги сейчас ныли сильнее. Юриэль еще спала. Во сне она развернулась к нему лицом и одной рукой обхватила его Хаори. Сано не стал менять позу, не хотел ее разбудить. Все-таки Хикара не просто так учил его выдержке и терпению. Юри тихо посапывала. Сано надеялся, что ей снится хороший сон. Он аккуратно убрал упавшие прядки волос с ее лица и нежно коснулся щеки. Провел пальцами по темным бровям и погладил ее по голове. Он смотрел на нее, не отрываясь. Она была изумительно красива. Сано подумал о том, что даже эта рваная стрижка ей очень идет. Он плохо умел стричь волосы, но Юрии больше некого было об этом просить. Крышка трюма открылась, и сонная Юриэль вскочила. Она не сразу поняла, где находится, и Сано, обхватив ее лицо, закрыл ей рот рукой. Обсуждая невкусный завтрак, причитающие моряки гремели ящиками. Убрав руки Сано, Юри попыталась всмотреться в щели между бочками, сквозь которые на нее падал солнечный свет. Ниджай аккуратно потянул девушку за плечо и приложил палец к своим губам, указывая, чтобы она вела себя тише. «О, смотри, какой кинжал! Заберу его себе! А я вот эти штаны, мои уже дырявые!» Сано подтянул ноги к себе, одновременно водя рукой по полу в поисках катаны. Куда деть мертвые тела, он еще не придумал. «Там Линь вчера нес какую-то бочку. В ней что-то очень ценное. Хочу найти и посмотреть». В ту же секунду матросы стали отодвигать ящики, скрывающие Сано и Юри. Ниджай наклонился вперед, пытаясь спрятать за своей спиной Юри, но она, проигнорировав его, поравнялась с ним, выставляя вперед сжатые в кулак руки. Когда последний ящик был убран, Сано увидел одноглазого мужчину. «А вот и наше сокровище, ребята! Девка и тот самый уродец, выдававший себя за Линя! Тащите их на палубу! Капитану понравится такая добыча!»